восточный, как лезвие катана. Впрочем, как пекинский рис, он сочен, гейши, словно он порочен. Ветки сакуры в придурье фудзиямы, буду рано. Вашим планам мана не поможет, это странно. Пряные море, продукты, суши, сашими и фрукты запатентованы, будто едут по нашим маршрутам. Спутаны карты и руки у императора. Смутно сутками грезит он в муках, как из их йен сделает рубль. На моей деревне каждый третий пишет хентай, а потом кричит, что он конкретный самурай. Шел бы ты через Шанхай, там созревает урожай. Крестьянину больше не надо тебе славу подавай. Парни насмотрелись фильмов с Джеки Чаном, Брюсом Ли, что им предлагали на паленых DVD. Помашут руками, ногами, мило сливаются сами. Сразу как скажет их маме, мы же зажжем это пламя. Ичи, кто может делать круче, лучше поищи. Ичи, разливай давай саке и еще тащи. Ичи, кто может делать круче, лучше поищи. Разливай давай саке и еще тащи. И Пекин, и Токио, все в шоке от моих заскоков. Скоро на Вьетнам, Монголию, Корею силы брошу. Поражен засилием, не даемся в России. Писи только отрастили, начинают тихо мыслить. Скорый поезд в виде двух оборванных, но злых МС. Сёгуны, мы вломимся в твои астральные миры. Рассекаем и бросаем стаи сурикены. Смена ваша кончилась, снимаем манекены. Кто папа якудзы, триады, Рэми папа. Император в панике, я и его схватил за лапу. Путеводители ницы тоже содержат страницы. Дезинформацию принцам в сторону нашей столицы. Ну а провинции принцев с нами давно уже слиться. Слиться осталось немногим, вроде бы строго тупицам. Снится мне скоро над всей планетой заблещет моя фигура. Саке в руках — это важные вещи. Ичи, кто может делать круче, лучше поищи. Ичи, разливай давай саке и еще тащи. Ичи, кто может делать круче, лучше поищи. Ичи, разливай давай саке и еще тащи. Ичи, кто может делать круче, лучше поищи. Ичи, разливай давай саке и еще тащи. Ичи, может делать круче, лучше поищи. Ичи, ичи, разливай давай саке и еще тащи. www.renium.ru